Евангелие от Луки, 19 глава сначала. «Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто имени Захей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: „Захей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме“. И он поспешно сошел и принял его с радостью». Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я верю, что сегодня у нас есть люди, которые хотят видеть Иисуса. Я помню томление и боль своей души, когда я еще был необращенным человеком. Меня называли верующим человеком. И знаете, где-то посмеивались, это было такое время, когда я учился в школе, говорили «баптист», это было ругательское слово и много другое. Но я знал, что в моей душе не было Иисуса. Когда я слышал проповеди о восхищении церкви, я страшно боялся. Я думал, почему они так торопят события? Ведь я еще не покаялся. Я помню, сколько раз я ходил один в темной ночи и в душе вопиял к Богу, я не знал, что я должен сделать. Я хотел видеть Иисуса. Я думал, что меня никто не понимает. Слава Богу, пришел этот момент. Иисус встретил меня, Он спас меня. Мы много молились об этом дне, об этой встрече утренней и о встрече, которая будет с молодежью, с подростками. И мы целые сутки молились, и было такое время, когда мы день и ночь молились пред Богом, и мы просили, чтобы Бог коснулся сердец людей. И то, что сегодня вы здесь, это не случайность. Это милость Господа. У Бога есть Слово. Почему я выделил этот отрывок? Это особый отрывок. Может быть, кто-то скажет: да мы уже столько раз слышали об этом. Друзья, место, которое я прочитал, удивительно тем, что это был последний путь Иисуса через Иерихон. Больше Он никогда не проходил через этот город. Это был путь, который привел Его потом на Голгофу, на крест, где Он умер за грехи людей. И по большому счету, это был последний шанс, который был дан этому человеку. Я думаю, если бы весь город знал, что это был последний шанс, то они должны бы все хотеть видеть Иисуса. Люди не понимали этого. Сегодня утром я думал, может быть, это последний шанс для нашего города. Может быть, это последняя возможность для кого-то примириться с Иисусом. И Бог просто дает этот шанс, эту возможность. Я думал, если бы весь город, в котором мы живем, знал, что сегодня здесь, в этом доме молитвы, будет Иисус. И сегодня в этом доме молитвы Он будет готов прощать грехи людям, чтобы люди не пошли вместо вечных мучений, а чтобы люди пошли вместо вечной радости и были всегда с Богом. Наверное, здесь бы не хватило места. Как хорошо, что вы здесь сегодня. Я хочу сказать, что мы любим вас. Я вот смотрел сегодня по рядам, много знакомых лиц. За многих из вас мы уже молились. Я знаю, что это нелегко. Где-то открыто, публично помолиться. Изменить свою жизнь. Город у нас небольшой, мы хорошо знаем друг друга. Но, друзья, что бы вы сделали человеку, который спас вам жизнь? Я помню, один проповедник говорит, он знал одного врача, хирурга, который живет на Украине, и этот хирург сделал операцию его жене, она должна была умереть, диагноз был смерть. Но он вылечил ее. Он говорит, я обязан этому человеку. Всякий раз, говорит, когда я бываю на Украине, я стараюсь, говорит, как-то оказать ему внимание. Я обязан этому человеку, он сохранил жизнь моей жене. Друзья мои, Иисус умер за нас на кресте. Мы были виноваты. Я не знаю, как вы сегодня это будете делать. Я не знаю, но я знаю, что Иисус здесь, Он проходит через наш город. Мы Его просили об этом день и ночь. Мы вопияли к Нему, мы умоляли Его об этом. И Он здесь, незримо, и Он будет ходить по нашим рядам. Мы будем слушать слово проповеди, свидетельства. Я не знаю, что вы сделаете, этот человек залез на дерево. У нас нету здесь деревьев. Это не надо делать. Иисус, я уверен в этом, подойдет сегодня к двери вашего сердца. И Он будет проситься войти в вашу жизнь. моя молитва и моя просьба. Не откажите ему. Как бы хотелось, чтобы сегодня в одном дыхании мы были на этом служении. Мы хотим видеть Иисуса, чтобы мы искали видеть Иисуса. А Он здесь. Я верю, что Он благословит нас.